надежды стал таким чужим. Он легко свежий воздух превращает в дым. Незнакомые лица и следы аллей не дают мне проститься с мыслью о тебе. Я не знаю, я не понимаю, как же все произошло. С поездами письма отправляю, но пустые вагоны встречают перроны. Из ниоткуда ко мне пришла и растворилась навечно. Я буду помнить тебя всегда, буду любить бесконечно. Из ниоткуда ко мне пришла и растворилась навечно. Я буду помнить тебя всегда, буду любить бесконечно. В этом городе солнце стало так темно, и уже не вернется к нам его тепло. Мне осталось проститься с этой пустотой и забыть все, что было здесь у нас с тобой. Я не знаю, я не понимаю, как же все произошло. С поездами письма отправляю, но пустые вагоны встречают перроны. Из ниоткуда ко мне пришла и растворилась навечно. Я буду помнить тебя всегда, буду любить бесконечно. Из ниоткуда ко мне пришла и растворилась навечно. Я буду помнить тебя всегда, буду любить бесконечно. Встречают перроны.